Глава 24. Идея. И снова вокруг костра повисло тяжелое молчание. Нанос, разумеется, не мог этого чувствовать, но он будто слышал шелест витающих между собаками мыслей. Парень понимал, что сейчас решается многое, если не все, и терпеливо ждал, стараясь ни звуком, ни движением не отвлекать своих четвероногих друзей. Тихо сидел и старый варвар, вновь опустив к груди голову. Пожалуй, теперь он и правда заснул. Наконец шевельнулся Сейд. Он перевел на юношу взгляд и сказал: «Нам придется вернуться». «Что?» Нанос был уверен, что неправильно понял друга. «Повтори, а то мне показалось, будто ты ска...» «Тебе не показалось», — перебил его Сейд. «Нам придется вернуться к стае и рассказать всем, что мы узнали. Нам это не нравится». «Мне тоже это не нравится», — вспылил Саам, и от его крика вздрогнул и поднял голову Гор, обведя сидящих у костра непонимающим взглядом. Тогда юноша перешел на мысленную речь. «Вы собираетесь бросить меня? Ты, мой лучший друг, собираешься бросить меня, когда я в беде? Если хочешь, я останусь с тобой. Тебя мы не зовем с нами, потому что ты не сможешь быстро бежать. Да и без костюма ты погибнешь от радиации. Не надо со мной оставаться. Я и один прекрасно подохну. Иди, у тебя там семья. Она ведь дороже друга. Не говори так. Зачем ты хочешь казаться хуже, чем есть? Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Но и Снежка мне дорога не меньше. Тем более, я ведь тебе уже говорил про щенков. Я сам не знаю, чем тебе помочь, что сказать. Я и правда могу с тобой остаться, но это мало что изменит. Лучше всего вам держаться с Гором. Может, попробовать идти к Апатитам и Кировску, тем городам, где мы еще не были? Давайте я пойду с вами, провожу». Наносу стало стыдно за свою резкость. Он совершенно отчетливо чувствовал, как тяжело сейчас его мохнатому другу, как раздирают его собачью душу противоречивые чувства. Мало того, едва ли не впервые юноша видел, что всегда уверенный в себе Сейд находится теперь в явной растерянности. Он и правда не знал, чем и как помочь бывшему хозяину. «Ладно, иди. Не переживай за меня, я что-нибудь придумаю. Только я не понимаю, с чего вы вдруг так сорвались?» «Потому что изменились обстоятельства. Мы опасались возможной угрозы от жителей Полярных Зорь, но теперь есть другая угроза — варвары. И она более явная и страшная. Ведь если даже они не смогут расправиться с этим городом, то все равно пойдут дальше и вполне могут дойти до мест обитания стаи. Но там дальше радиация. Она их убьет!» Забывшись, вслух воскликнул Нанос. «Варвары ни за что не дойдут до вас. Вы можете этого не опасаться. Кто знает, а вдруг они не боятся радиации? С чего бы это? Но даже если и так, что изменится от того, что вы расскажете своим о варварах завтра, а не через 2 дня или там через 10? А что изменится, если мы останемся на эти 10 дней с тобой? Ты ведь не думаешь, что мы впятером победим 1000 варваров? Нанос паник. В словах Сейда была горькая, жестокая правда. Странно даже, на что он надеялся до этого. Почему так обрадовался встрече с собаками? Ну да, с Сейдом ему было радостно повидаться в любом случае. Но ведь, говоря откровенно, когда умные псы оказались с ним, в его душе забрезжила некая надежда. «О чем вы сейчас говорили?» — прервал его размышления Гор. «Что ты кричал о радиации?» «А вы, ну то есть варвары, боитесь радиации?» — спросил юноша. «Конечно. Мы такие же люди. Я ведь говорил уже, что сбежал как раз из-за страха перед радиацией. А что?» «Вот видишь!» — посмотрел Нанос на Сейда, а старику ответил, разумеется, вслух. «А то, что дальше за Мончегорском начинается радиация, и чем ближе к бывшему Мурманску, тем она сильней. Там людям не выжить». «Значит, я не пойду в ту сторону», — сказал старик и почти слово в слово повторил то, что посоветовал Сейд. «Отправлюсь к Апатитам и Кировску. Может, там меня примут. И я думаю, что лучше пойти с тобой вместе. Тебе ведь, как я понял, обратной дороги тоже нет». Нанос печально покачал головой. «Вот что я скажу», — произнес слушавший их Сейд. «Давайте спать. Нам всем нужно отдохнуть. С утра мы тоже побежим к стае». «Утром поговорим», — сказал юноша Гору и повалился на лапник, стараясь поудобней пристроить раненую руку. Однако та разболелась не на шутку, и как ни крутил ее на нос, удобного положения так и не нашел. Болели не только порезанная кисть и покусанное запястье. Боль разлилась к локтю и выше. Парень подумал, что, возможно, сломана кость, а это значило, что рука не заживет очень долго. И как боец, да и просто добытчик пищи, он почти ничего не значит. И если он останется завтра один, то очень скоро погибнет. Если не от нападения еще кого-то, вроде давешнего медведя, то хотя бы просто от голода. Идти непонятно куда с Гором, стать для него обузой и нахлебником он теперь не собирался. У одного старика будет куда больше шансов выжить. Просить остаться Сейда он тем более не хотел. Пес в любом случае не справится в одиночку с крупным зверем. И у верного друга, в отличие от него самого, есть теперь семья. Незачем ему рисковать понапрасну. А вот о нем, Наносе, все равно никто не заплачет. Разве что Надя, но даже если она, как уверяет Сейд, и не считает его предателем, если любит по-прежнему, то он все равно не достоин ее любви. Так что смерть станет, пожалуй, вполне неплохим выходом. Но, вспомнив о Наде, юноша невольно стал воображать, что же станет с ней дальше. Если Шека не отступится от своих планов и разрушит таки атомную станцию, то от радиации погибнут все, и Надя в том числе. «А ты решил бежать!» — мысленно зашипел на себя Нанос. «Сначала просто куда подальше, а теперь и вовсе придумал в Нижний мир перебраться. Нет уж, хоть единственной рукой, хоть вовсе без рук, одними зубами, но Надю из беды выцарапай! Умирать после будешь, когда она окажется в безопасности. В крайнем случае подохнешь, спасая ее. Но никак не иначе. О легкой бессмысленной смерти и думать забудь. Хватит уже тебе быть бесполезным». Он накрутил себя так здорово, что даже забыл о боли. Однако, приняв решение во что бы то ни стало идти на выручку к Наде, юноша все равно не представлял, что он может сделать для ее спасения. И белые псы тоже, конечно же, правы. Их присутствие тут ничем не поможет. У парня вдруг мелькнула не очень хорошая, а точнее очень неприятная мысль. Он подумал, что по большому счету белым собакам не только этим, а всей стае в целом, даже выгодно, если варвары разрушат КС и выпустят радиацию на свободу. Во-первых, погибнут как жители полярных зорь, так и сами варвары. А значит, не станет возможных опасных противников и явных врагов. Причем, если радиация окажется очень сильной и дойдет до Мончегорска с Оленегорском, а также до Апатитов с Кировском и убьет тамошних жителей тоже, то у собак на Кольском полуострове не окажется конкурентов вовсе. Разве что саамы из его родного Сыта, но их можно в расчет не брать. Во-вторых же, радиация необходима для жизни самим собакам. Они явно чувствуют себя хуже без нее. Вот и сейчас улеглись спать, хотя видно, как рвутся домой сообщить новости. И получив в свое безраздельное владение полностью радиоактивный и безлюдный полуостров, они бы зажили так, что ого-го! Может быть, скоро развелись бы до такой степени, что стали умней и сильней прежних хозяев этой земли, которым хватило глупости не только все потерять, но и уничтожить самих себя. Что ж, эта мысль вовсе не показалась погрустневшему Сааму надуманной. Ведь Сейд очень откровенно ответил на его вопрос во время путешествия к полярным зорям по белой ветке. Помнится, он полушутя спросил тогда у пса: «Может, вы и людей когда-нибудь выгоните?» На что услышал совершенно серьезное: «Это было бы неплохо. Может, и выгоним». А потом и вовсе презрительное: «Даже неразумные звери не гадят там, где живут». Да, в этих словах была горькая правда. Как и в том, что именно люди своей неразумностью дали возможность появиться разуму и умению мысленно разговаривать у белых собак. Для одних радиация смерти, а для других... «Постой!» — едва не подпрыгнул Нанос. «Радиация! Собаки! Что там говорил про ментальную силу Игнат? Установка Потапова увеличивает эту силу у тех, у кого она хорошо развита, и создает какие-то там волны, которые защищают станцию от кого бы то ни было лучше всякой стены. Так ведь никого лучше моих собачек для этой установки и быть не может. Первым желанием Наноса было вскочить, растолкать собак и поведать им свою замечательную идею. Но странное дело, когда он, казалось бы, и думать забыл о сне, на него внезапно навалилась такая отчаянная сонливость, что юноша, сомкнув слипающиеся веки и пробормотав «Сейчас, сейчас встану», почти мгновенно отключился.